Подмосковье. Малаховка. Белый микроавтобус с красными крестами и надписью «Кардиологическая» несся по шоссе со скоростью почти 100 км в час. Коммерческая скорая прибывает по вызову максимум через 30-40 минут. А поскольку на этот раз помощь требовалась постоянному пациенту Фитилеву, кардиологическая бригада особенно спешила. Медики знали, за старания их щедро отблагодарят. И подозревали, что если они чем-то не угодят, то расплата будет жестокой. «Часто стали вызывать», — сказала молоденькая медсестра, старательно жевавшая мятный дирол. «Этот дедок действительно плох?» «Да нет», — махнул рукой крупный полноватый доктор. «Скрипучее дерево долго живет, а у пациента кардионевроз. Послушаешь его, кардиограмму снимешь, укол поставишь. Глядишь, он отвлекся, и все вошло в норму». «Психотерапия», — сказал санитар. «Точно», — усмехнулся врач. «У нас только Миша еще диагнозы не ставит». «А что, я могу», — весело отозвался водитель и тут же чертыхнулся. На дороге стоял милиционер и, вытянув полосатый жезл, приказывал остановиться. Миша притормозил на обочине, покопался в сумке, нашел бумажник с документами и открыл дверь. «Объясни ему, что мы на вызов торопимся», — сказал доктор. «Каждая минута на счету». «Ладно, разберемся», — бодро ответил водитель и, выскочив на дорогу, направился к милиционеру. В это же время к дому Фитиля подкатил точно такой же автобус. Едва врач с медицинским саквояжем в руке и фельдшер с кардиографом вышли из машины, калитка распахнулась, и широкоплечий секьюрити с лицом обыкновенного братка выглянул наружу. «Давайте живее, филины!» — раздраженно крикнул он. «Вас не дождешься!» За ним маячил напарник и почти близнец, который всем своим видом тоже выражал недовольство. Оставшийся в кабине водитель скорой в неестественно чистом белом халате внимательно рассматривал, как встречает его коллег. На коленях он держал пистолет-пулемет «Скорпион», лучшее в мире оружие для ближнего боя. Немолодой врач восточной внешности развел руками. «Помилуйте, уважаемые, мы с одного вызова на другой. Быстрее невозможно. Ладно, давайте быстро». А людей в белых халатах тщательно ощупали, потом впустили во двор и осмотрели аппаратуру. «Проходите», — буркнул наконец охранник и закашлялся. Внутренняя охрана провела врачей в дом. Фитиль лежал на диване. Он был бледен, может, оттого губы синели сильнее обычного. «Быстро вы, молодцы», — прохрипел он. «А где Сергей Николаевич? Я просил всегда его присылать». «Машина у них поломалась», — сказал врач. «Колесо прокололи». Это была чистая правда. Пока Миша беседовал с милиционером, у настоящей кардиологической действительно спустило колесо. «Но это не беда. Мы вас тоже быстренько вылечим». А это уже было вранье. Бероев никогда не лечил людей. Скорее наоборот, занимался делом прямо противоположным. Но сейчас он очень правдоподобно изображал лекаря. «На что жалуетесь? Острая колющая боль? Не хватает воздуха?» «Нет», — тяжело вымолвил Фитиль. «Колотится, как перед расстрелом. Да еще удары пропускает, как в яму падаю». «Ясно, аритмия и тахикардия. Сейчас я вас послушаю». «Только никаких уколов», — предупредил охранник у двери. «Уколы у нас только Сергей Николаевич делает. Брякните ему, пусть меняет колесо и поле сюда». Бероев поморщился. «Может, мне уехать? Вы сами и будете лечить пациента?» Пациент глянул на кардиолога, будто зубочистку в глаз воткнул. «Не обращайте внимания, доктор. Боря, он ведь за меня беспокоится. Работа у него такая. Да и любит он меня, старика. Ничего, мы привычны. Бероев надел тонкие резиновые перчатки, протер их спиртом. А это зачем? Не унимался охранник. Для гигиены. В Европе давно так делают. Ох-хо-хо, вздохнул Фитиль. Все за Европой гонимся. А зачем? Ну, обгоним. И увидит наш голый зад. И что тут хорошего? И поскольку вступать с ним в политические дискуссии никто не стал, перевел разговор в практическую плоскость. «Кардиограмму сделайте, все и станет ясно. И мне никакого вреда». «Как скажете, так и сделаем», — покорно кивнул Бероев. Изображать покорность удавалось ему с трудом. Из черной пластиковой коробочки он извлек фонендоскоп, вставил в волосатые уши блестящие металлические трубочки с черными пластиковыми наконечниками. Потом снял с чувствительного датчика черную пластиковую заглушку. Последнее движение по смыслу напоминало выключение предохранителя на автомате. Потому что фонендоскоп являлся оружием. На гладкую поверхность мембраны была нанесена капелька контактного яда QX. И эта безобидная на вид поверхность прижалась к желтоватой коже гражданина Фитилева, известного всей криминальной Москве, да и, пожалуй, и всей России, как жестокий преступник под прозвищем Фитиль. Если сердце его и отличалось от сердец обычных, законопослушных людей, то прослушать эти отличия или отразить их на кардиограмме еще никому не удавалось. Не удалось это и Бероеву. «Дышите глубже, не дышите, повернитесь спиной». Через пару минут процедура была окончена, и Бероев осторожно спрятал фонендоскоп. «Ничего страшного, нервное переутомление». «Да вот и Сергей Николаевич так же говорит, и другие», — приободрился Фитиль. «Конечно, какие нервы тут выдержат». Люди совсем порядка не знают. Что хотят, то и делают. Он явно был настроен на задушевный разговор, но у кардиологов не было времени. QX действовал через 20-30 минут. А самому Бероеву на всякий случай требовалось принять профилактическую таблетку в течение 15 минут. «Выпейте чайку и отдохните», — посоветовал он на прощание. «Только не крепкого, чтобы сердечко не нагружать». Когда кардиологи спустились на первый этаж, их уже ждал уличный охранник. Пиджак он снял и, положив на стол оружейную сбрую, расстегивал рубашку. «Слышь, Филин, послушай, с чего у меня такой кашель?» — обратился он к Бероеву. «Всю грудь рвет уже неделю. Может, воспаление легких?» «Некогда нам... «На следующий вызов едем», — отозвался Бероев. «В поликлинику сходишь?» «Успеешь». В голосе охранника появилась угроза, а рука потянулась к торчащей из кобуры пистолетной рукоятке. «А то я тебя на заднем дворе закопаю». «Как знаешь», — хотел сказать доктор и уже потянулся за черной коробочкой. Но передумал. Две однотипные смерти демаскируют примененный метод, даже если яд не обнаружен. «Сейчас скажу хозяину, как ты с врачами обращаешься», — попытался пригрозить он. Но это не возымело действия. Охранник выпятил нижнюю челюсть. «Я твой хозяин, Филин. Больше с тобой никто тереть не будет. Делай, что говорят, а пожалеешь». Бероев глянул на часы. Прошло уже 12 минут. «Ладно, пойдем в машину, там послушаю». «Зачем? Уши есть, здесь и слушай». Наступила пауза. «У дедушки вашего, кажется, псориаз», — сказал Бероев, почесывая переносицу. «Лучше тебя другим фонендоскопом слушать». «Какой еще псориаз?» «Кожная болезнь неизлечимая. будешь весь в струпьях ходить». На охранника это произвело впечатление. «Нифига себе! Ладно, Филин, тогда другой трубкой слушай». Они вышли на улицу и сели в микроавтобус. Бероев выпил свою таблетку, обычным фонендоскопом прослушал охранника и напустил на него страху, порекомендовав как можно быстрее сделать рентген. Мгновенно потеряв обычную самоуверенность и агрессивность, тот быстро вернулся на свой пост. Санитарный фургон уехал. Бероев был озабочен. Профилактическую таблетку он выпил на 5 минут позже, чем положено. И хотя предварительно получил детоксичный укол, да и с фонендоскопом обращался с максимальной осторожностью, при работе с ядами всякое бывает. Но для него применение спецсредства К на этот раз завершилось хорошо. А Фитиль умер во сне, через 10 минут после отъезда кардиологов.